Но за обедом он поймал себя на том, как он смотрит на Флёр. Совсем не так, как считает нужным. Слежка. Но как же отказаться от попытки узнать истинные мысли и чувства человека, который знает твое сердце словно клавиатуру и заставляет его стонать и звенеть, как ему заблагорассудится? «Я видела натурщицу, которую ты послал Обри», — сказала Флёр. «Она ничего не сказала про платье, но я сразу поняла. Какое лицо, Майкл? Где ты ее откопал?» У Майкла мелькнула мысль, не заставить ли ее ревновать. Но он сразу устыдился. Низменная мысль, пошлая и мелочная. «Сама явилась ко мне», — сказал он. «Она жена нашего бывшего упаковщика, того, который стащил несколько книг. Сейчас он продает воздушные шары, они страшно нуждаются». «Понимаю». «А ты знаешь, что Обри хочет писать ее обнаженной?» «Фью, нет, не знал. Я думал, что она прекрасная модель для обложки. Слушай-ка, не приостановить ли мне все это?» Флёр улыбнулась. «Так дороже платят. И это ее дело, ведь тебя это не затрагивает, правда?» Снова эта мысль, снова он ее отогнал. «Да, но только ее муж самый скромный и жалкий человек на свете, хоть и воришка, и мне не хотелось бы, чтоб пришлось жалеть его еще больше». «Но ведь она ему ничего не скажет». Флёр сказал это так естественно, так просто, что в этих словах сразу раскрылся весь ее образ мыслей. «Не надо рассказывать своему мужу то, что может расстроить беднягу». По трепету ее восковых век он увидел, что и она поняла, насколько она себя выдала. Поймать ли ее на слове, сказать все, что он узнал от Джун Форсайт, выяснить все, все до конца? Но зачем? Ради чего? Внесет ли это какую-либо перемену? Заставит ли ее полюбить его? Или это только больше ее взвинтит, а у него будет такое чувство, что он сдал последнюю позицию, стараясь сделать невозможное? Нет, лучше принять принцип утаивания, который она невольно признала и утвердила, и, стиснув зубы, улыбаться. Он пробормотал: «Пожалуй, она покажется ему слишком худой». Глаза Флёр смотрели прямо и ясно, и опять та же неизменная мысль смутила его. Не заставить ли ее... «Я видел ее только раз», — добавил он. «Тогда она была одета». «Я не ревную, Майкл». «Нет», — подумал он. «Если б только ты могла меня ревновать». Слова «вас спрашивает молодой человек по фамилии Баттерфилд, сэр» показались ему поворотом ключа в тюремной камере.